и шел с ними, куда приглашали, чтобы подарить букет какой-нибудь приглянувшейся даме. Над ним за это подтрунивали, но Пермяк не сдавался и в оправдание своей непрактичности только басил, мол, я русский артист, и цветы мне нужны, чтобы поддержать марку. Такова актерская натура. Черкасский тоже представлял собой нечто в этом роде. Для пижонства, а не для надобности. Несмотря на преклонный возраст и болячки, он тянется к рюмочке и поглядывает на женщин. Для того же он порой встает в горделивую позу и произносит: «Попомните эти слова. Когда-нибудь на моем московском доме непременно выбьют. Здесь жил и сдавал в наем квартиру актер Черкасский». Но что интересно, есть в этой реплике доля правды. Потому что настоящий артист цену себе знает всегда. И от своего актерства мой герой ни за что не отказывается. Поэтому бормочет ночами тексты ролей, не поддающиеся стареющей памяти, и видна в этом упорстве его богатая внутренняя творческая жизнь. Разве мог я отказаться от такой роли? В ней разом раскрывается вся система Станиславского. Нас, играй подобного себе в заданных обстоятельствах. Вживись в ситуацию, пропусти через сердце и голову. На час, на два, пока играешь, сделай ее самой важной вещью на свете. Тут есть над чем подумать. Ведь в образе моего героя органично соединены сразу три плана. Я, актер Ульянов, должен сыграть актера Черкасского, который играет короля Лира. Получается матрешка, ящичек с секретом, волшебная кинематографическая шкатулка. Но ни в коем случае нельзя сказать, что я изображал самого себя. Да, черточки из моей жизни в роли присутствуют, но лишь в меру необходимости. А иногда я нарочито преувеличивал эпизоды, чтобы точнее осветить разным светом закоулки того сложного характера, каким обладает Черкасский. Интересно, что несколько десятилетий назад у меня была работа, чем-то сходная с ролью в подмосковной элегии. Это фильм «Тема». История писателя, простого мужика, который сумел добиться успеха, но вдруг почувствовал, что выдохся, исписался и начал подстрочно врать. Но он не сдается и ищет, чем заполнить внутреннюю пустоту, и приезжает в Суздаль, чтобы работать над новым романом. В главной женской роли режиссер Панфилов сразу утвердил блистательную Инну Чурикову. А кто будет работать с ней в паре, он сомневался, колеблясь между мной и Алексеем Баталовым. Конечно, по своей актерской фактуре Баталов больше интеллигент, чем я, и больше похож на писателя. Однако именно мужиковатости, а она, важное качество главного героя, ему не хватает. Зато у меня, выходца из сибирской глубинки, этого добра достаточно. Между такими качествами и выбирал Панфилов. Вышло так, что вечером накануне съемок он позвонил мне, извинился и сказал, что играть таки будет Алексей. А уже ночью по голосу чувствовалось, что новое решение далось ему нелегко. Сообщил, что роль будет утверждена за мной. Роль Черкасского в фильме «Подмосковная элегия» пришлась мне по душе и, видимо, удалась, коль скоро за ее исполнение мне вручили награду с противоречивым названием «Приз белой зависти». Только Михаил Казаков, как автор, по-моему, оказался неудовлетворенным экранизацией пьесы. Жаль. Призом за лучшую режиссерскую работу был награжден Валерий Ахадов. Он оказался на высоте, создав в целом очень неплохую картину, насквозь пронизанную легкой грустью, извечной тоской человека по несбыточному, ностальгией по приходящим из прошлого мечтам. И концовка в фильме вышла забавная. Из какого-то давно ушедшего и милого далека забыли человека. «Ворота, ворота откройте!» Это сразу напоминает последние строки «Вишневого сада» Чехова о забытом в доме Фирсе. Мой партнер — микрофон. Надо сказать, что я всегда очень любил читать великую русскую литературу вслух для людей и с профессиональной точки зрения относился к этому весьма серьезно. Когда-то мне приходилось делать это со сцены, и памятное выступление в Ленинграде, где в огромном бесконечном помещении филармонии я не на шутку боялся, что рассказы Шукшина в моем исполнении просто не будут слышны. Но опасения оказались напрасными. В зале была отличная акустика, и люди слушали, затаив дыхание. Им это было нужно —